Глава вторая. Драгос, поджав губы, подошел к панели управления и вынул один из тумблеров. «Ты чё творишь?» — заорал Ян, глядя на вандальные действия пленника. «Это чтоб вы не улетели без меня», — пояснил мужчина. «Идем, я хочу поговорить с тобой». Он протянул руку Лизе. Глядя на его ладонь, девушка усмехнулась. «Поговорить? Я так не думаю», — съязвила она. «Лиза!» Настойчиво пробормотал пленник, взглядом показывая, что лучше подчиниться ему. «Может, вы свои шашни в другом месте будете водить?» Ворчливо заявил Ян, расстроенно глядя на дыры с проводами в панели управления. «Пошли!» — повторил мужчина. «А знаешь что? Пошел ты нахер, Драгос!» Вскочив и оттолкнув его, Лиза стремительно прошла на выход. Услышав, что он следует за ней, землянка ускорила шаг и едва успела заскочить в свою каюту, подперев дверь железным ломом. Она прятала его от Яна, который не раз пытался отнять полюбившийся предмет. «Лиза, открывай!» — послышался громкий стук. «Я ведь сломаю дверь, легко!» «И что?» «Не доводи меня!» — рыкнул мужчина. «Ты хотел поговорить? Говори!» «Просто открой дверь!» Уже более спокойно сказал Драгос. «Нет!» — громко заорала она. Дверь вдруг неожиданно сильно вздрогнула. Девушка едва успела отскочить вглубь каюты. «Отойди в сторонку!» — предупредил ее бывший пленник. «Я ломаю дверь!» «Подожди!» — ворчливо отозвалась землянка, понимая, что он все равно войдет. Упираться можно было сколько угодно, но факт того, что Драгос легко сорвал укрепленные цепи с рук, игнорировать бесполезно. К тому же ей не хотелось терять такое преимущество, как единственная дверь на корабле, которая закрывалась только с внутренней стороны. Это случилось после того, как однажды Ян запер Лизу в каюте и пришлось основательно поколдовать над замком. Стремительно спрятав лом под кровать, она открыла замок. «Чего тебе?» — не слишком приветливо поинтересовалась девушка, не собираясь впускать его к себе. Но Драгос, кажется, не понял этого. Мужчина просто отодвинул Лизу и прошел мимо нее. Оглядевшись по сторонам, он вдруг замялся. Скинув бровь при виде подобной нерешительности, землянка сложила руки на груди и прислонилась к железной стене. «Ну, зачем явился?» «Хотел спросить, почему ты больше не приходила ко мне?» Поджав губы, спросил Драгос. «Я кормила тебя трижды в день. О чем ты?» Недовольно поморщилась она. «Ты знаешь, о чем?» Мрачно произнес мужчина. «Ах! Ты о том маленьком недоразумении?» — саркастично уточнила Лиза, прекрасно понимая намек, но не желая идти на поводу. «Недоразумение?» — недоуменно переспросил Драгос. «Не обращай внимания. С девушками такое иногда случается», — с легкой усмешкой ответила землянка. Этот мужик стал забавлять ее, и она решила подразнить его. «Иногда нам хочется пошалить». Заметив, как мужчина хищно прищурился, Лиза должна была испугаться или хотя бы насторожиться. Но она исключила эти эмоции из своей жизни. Пусть лучше он ее убьет, чем она вконец потеряет себя или превратится в овощ. «Так это было для тебя развлечением», — зло рыкнул Драгос, запыхтев от негодования. «А ты думал, что я вдруг воспылала любовью к тебе? Не обольщайся, ты просто подвернулся под руку». Резко схватив девушку за горло и буквально подтащив ее к себе, он яростно зарычал ей в лицо. «Подвернулся под руку», — зашипел мужчина. «Ага», — с улыбкой сказала Лиза, даже не попытавшись вырваться. Ее мозг не уловил опасности. Наверное, она и вправду сумасшедшая. Закрыв глаза и тяжело задышав, бывший пленник явно пытался совладать с собой. Но землянка прекрасно знала, что не ее смерти он хочет. Этот мужик жаждет трахнуть ее. «Так о чем ты хотел поговорить?» Девушка решила взбесить его в конец. «Сиди здесь!» — вновь зашипел он. «Я вернусь за тобой. Не вздумай сбежать с корабля». «Слушаюсь и повинуюсь», — усмехнулась она, широко улыбнувшись. Рыкнув от досады, Драгос вышел из каюты и щелкнул замком. Лиза усмехнулась, зная, что замок щелкал, но не закрывал дверь. Подождав для верности, землянка вышла из каюты. Проверив все отсеки и убедившись, что пленник покинул корабль, она помчалась в кабину пилота, где Ян валялся на полу, ремонтируя сломанную панель. «Надо валить, пока этот мужик не вернулся», — проворчал старик, быстро убедившись, что появилась именно Лиза. «Может, Настя еще тут?» — с надеждой спросила девушка. «Нет, я не успел тебе сказать. Кое-кто видел, как ее и еще одного мужика захватили головорезы Хатигаса». «Кто это?» — недоуменно переспросила землянка. «Долбаные работорговцы!» — проворчал хазаанец. «Она в опасности?» «Твоя сестра попала в переплет еще до появления Хатигаса». «Полетим за ними», — быстро предложила Лиза. «Присмотримся по-тихому, и когда представится возможность, выкрадем». «Полетим, посмотрим, но нападать не будем. Если они задумают побег, мы поможем им, но сами на рожон не полезем. Ресурсы не те. Это не боевой корабль, если ты не забыла». «Ладно, давай уже», — кисло согласилась девушка, разглядывая короткие ноги старика. «Ты починил его?» «Почти», — прокряхтел Януарий. Их корабль покинул базу через 10 минут. На радаре пульсировала маленькая точка. Это был Ремастин, корабль, на котором была Настя. Хазаанец держался на приличном расстоянии, чтобы не вызвать подозрений. Судно работорговцев прибыло на Дируктан. Задержавшись на нем буквально на час, отправился дальше. «Как понять, там ли Настя?» — тихо спросила Лиза, сидя в кресле второго пилота и от волнения кусая губу. «Никак», — мрачно ответил Ян. «Это тюрьма для бойцов. Женщин туда очень редко помещают. Скорее всего, того мужика сюда отгрузили, а Настю дальше повезли». «Как думаешь, что с ней?» «Страдает», — наморщился старик, давая понять, что ему не безразлична судьба ее сестры. Они последовали за Ремастином, чтобы убедиться, куда он отправится далее. Корабль заглянул еще в одну тюрьму, оказавшуюся такой же бойцовой шахтой. Наконец, Лизе с Яном повезло, когда работорговцы остановились на небольшой станции для пополнения запасов. Старик предупредил девушку, чтобы она не покидала судно, потому что данная база была откровенной дырой с кучей сброда. Землянка впервые послушалась его без возражений. Ян мог отказаться искать Настю, но не сделал этого, хотя это было опасно. Лиза спала в своей каюте, когда вдруг на нее навалилась огромная тяжесть. Резко проснувшись, она замерла. «Я велел тебе сидеть на месте», — услышала девушка злобный шепот Драгоса. «Так я разве ослушалась?» — ухмыльнулась землянка. «Оглядись, я все там же». «Не делай из меня дурака», — рыкнул мужчина. «Ты сам его из себя делаешь», — рявкнула она в ответ, взбесившись от его претензий. «Слезь с меня, тяжело». Бывший пленник замер и вместо того, чтобы сделать, как она просила, стал жадно целовать ее.